В общем, каков характер, такова и защита разума, от этого не уйти. Школа встретила третьекурсников с здравицами профессоров и волшебными палочками, вернувшимися в руки хозяев. Многие концентраторы реагировали на тепло родной ладони очень активно и радостно. На лицах студентов расцветали улыбки, и они проходили дальше. Джеймс заметил, что некоторые словно не хотят выпускать палочку из рук. Его боевая подруга, цвета мореного дуба, отреагировала сдержанно, но с достоинством. Выплюнула одинокую, но мощную искру, которая тлела на полу все время, пока новички проходили распределение. Стоит заметить, что многие поглядывали на эту искорку, и даже директор Кальдерон обратил на нее высочайшее внимание. Слишком уж мощная. Джеймс на распределение не остался, он предпочел посидеть в небольшом алькове, прямо на подоконнике, и поболтать с Аби. Девочка медленно, но уверенно превращается в девушку, и то, что перед собой видел парень, его откровенно восхищало. Красота, ум, остроумие с капелькой ехидства, все в этой Латинос постепенно уравновешивалось, и через пару лет, от нее будет глаз не отвести. Впрочем, ему было приятно и то, что он сам приложил руку к ее воспитанию, прививал ей желание думать, анализировать, быть честной с собой и окружающими. Это явно дало свои плоды, так что Джеймс был рад, и за нее, и за себя. А еще, она ему нравилась, из песни слов не выкинешь. Наверное, самый известный в школе отличник, принялся за программу шестого курса Ильверморни, и стоит заметить, что она куда обширнее и сложнее Хогвартса. По крайней мере того, что помнил Агастас, уж точно. К тому же, на шестом курсе появляется ментальная магия, как обязательный предмет. На пятом курсе было проще. Там появлялся предмет невербальная магия, и тут у Джеймса вообще не было проблем. Он с конца первого курса ей занимается, так что ничего нового, так сказать. Еще до поступления он мог выдать три невербальных заклинания, вроде телекинеза, трансформы или экспульса, да еще и без палочки, на секундочку. Но главное, парень наконец плотно занялся магией североамериканских индейцев. Крайне интересно и невероятно захватывающе. Совершенно другой подход, новый взгляд на магию, на себя, на мир, в конце концов. Дни уверенно превращались в недели, те в месяцы, и как-то незаметно Джеймса настиг ноябрь. Именно ранним ноябрьским утром он провел последний ритуал анимаги и, наколдовав зеркало, наконец-то полностью превратился. МРРР, здоровенный белый тигр глядел на себя в зеркало и силился встать на четыре лапы. Одежда оказалась порвана, так как до мастера анимага, который может превращаться вместе с одеждой и артефактами, он пока не дорос. Впрочем, он знал, как это сделать, а потому не волновался. Нужно только немного практики, и все получится. И все же, белый тигр, он думал, что станет снежным барсом. Фыркнув на то, что не разгадал этого раньше, Джеймс сосредоточился, привыкая к невероятно острым чувствам. Он лежал, не пытаясь встать, так как все равно пока не мог этого сделать, и учился контролировать новый уровень ощущений тела, нюх, зрение, тактильные ощущения, которыми он мог улавливать даже мельчайшие сквозняки или дыхание. Учился шевелить усами, потому что так проще улавливать какие-то странные вибрации в воздухе. В его голове медленно складывалась картина запахов его комнаты. Это вот земля, налипшая на сапоги. Это запах отделанной кожи, а это запах его человеческого тела. А тут пахнет пылью, бумагой и краской, книги. Там запах дерева и химии, лак определенно, но давний, засохший, мебель. Стены пахнут камнем, давлением, горой. Визуальные ряды, запаховые картины, какие-то воспоминания, выжженные глубоко в крови тигра. Все это засоряло разум, но Джеймс понимал, что это не так. Просто он не приспособился еще контролировать поток входящих данных. Он как новорожденный младенец, для которого мир видится вверх ногами. Медленно, постепенно, он начинал понимать, как и что делать. К утру в комнату зашла Эбигейл, и как заорет. Джеймс аж подхватился на все четыре лапы, с испугу, но не удержался, и врюхался в ковер мордой. Больно и обидно, между прочим. Не двигаясь, он фыркнул, резко выдохнув через нос, с трудом подложил лапы под подбородок, и тяжко вздохнул. Эби, кажется, сообразила, что что-то не так. Слишком уж мимика у белого тигра оказалась знакомая. Не убирая волшебной палочки, наставленной на здоровенного кота, она спросила. «Джеймс, это ты?» Тигр тяжело вздохнул и кивнул, игриво прищурив золотые глазищи. Так знакомо. Эбигейл наконец поняла, что к чему, и подошла к нему без страха. Легонько попинала его в плечо и рассмеялась, весело так, звонко. Тигрыш поморщился. «Что, привыкаешь к новым чувствам?» «Понимаю». «Нет, но какой подарок-то?» «С утра». «Великолепно». Джеймс поначалу не понял, о чем она, но девушка сама ответила. «Джейми, который не может говорить и не может меня выгнать, это ж просто самый приятный сюрприз этого субботнего утра». «Замечательно». Она присела на ковер, облокотилась спиной на тело мохнатого друга и стала теребить его шерсть, зарываясь в нее пальцами. «Шея, подбородок, лоб, шкирка и...» Джеймс вдруг заурчал, громко, как трактор. Эбигейл рассмеялась, а парень обиделся. «Это ж рефлексы тела, от него они пока не зависят совершенно, а она издевается». Он фыркнул носом, и пока смирился. «Только пока». «Эмрррррррррр». «Пф, тоже мне, укротительница нашлась». «Эмрррррррр». «Да прекрати ты урчать, в конце концов». «Эмрррррррррррр». К утру понедельника Джеймс превратился обратно в человека, и к тому моменту он научился неплохо справляться с ощущениями нового тела. Пройти смог ровно 4 шага, но запутался в лапах и снова врюхался мордой в пол. Больно быть не перестало, обидно, тоже. Но учиться-то нужно, и боль с обидой изрядно ускоряют процесс. В общем, с тех пор он уделял по 5 часов в сутки на то, чтобы научиться ходить, прыгать, нападать, уворачиваться. В общем, взять тело под полный контроль. Пришлось сначала приостановить вихри выносливости и силы, а то он бы после каждого прыжка бился бы башкой о потолок. Но со временем стало получаться все лучше и лучше, пока не стало естественным, как дыхание. Вот тогда он принялся за полноценные тренировки этого тела. Рывки, которые смазывали его в пространстве, словно белую тень. Прыжки по деревьям, которые он отрабатывал в лесу у школы. Охота, ставшая просто забавой, и, конечно, магия в этом теле. За пару месяцев он стал сам себя бояться. Нет, он и в теле человека мог навести шороху, но тут 4,5 центнера мышц, когтей и клыков, да с усилениями от выносливости и силы, да с магией. Жуткое дело, честно сказать. Да он одним усиленным силой рыком взорвал мозги оленю. Просто рыком, даже без магии. В общем, новое тело привело его в полный восторг, но главное было не в нем. Главное, это методы сохранения разума при смене тела, и это он полностью постиг. Ничего сложного тут не оказалось. Даже если бы его зверь был малюсенькой птичкой, он все равно мыслил бы как человек, а все потому, что думает человек вовсе не мозгом. Будучи в теле тигра и обучаясь трансформироваться вместе с одеждой и артефактами, Джеймс поймал нужное ощущение и вцепился в него всем своим существом. Оказалось, мыслительный центр – это что-то вроде поля, и по своему объему оно совмещается именно с мозгом, но от него, по большей части, не зависит. А вот наоборот, очень даже. В общем, нужное ощущение он поймал и приступил ко второму пункту операции превращения в стихию. Теперь нужно было освоить анимагию индейцев, то есть поймать нужное животное, убить, поглотить дух и превратиться в него самому. Стоит заметить, что это действительно трудно. Местные шаманы изначально специализировались на приручении и разведении самых различных животных, в том числе и магических. Судя по записям, началось все с одного умника, который подружился с котенком вампуса. Эти ребята обладают врожденными способностями к легилименции, и шаман обучился этому умению у приятеля. Вместе они приручали самых различных существ, но котенок вырос, состарился и умер. Не желая отпускать друга в страну вечной охоты, шаман, наверное, и сам поначалу не понял как, но поглотил какую-то часть души приятеля, а потом раз, и превратился в него. Как? Почему? Главное, что со временем он все это выяснил и понял, что именно произошло, а потом обучил этому умению своих учеников. Все это произошло многие века назад, но определило направление магической науки североамериканских индейцев на тысячелетия вперед. Даже сейчас в резервациях можно найти истинных мастеров-шаманов, что могут обращаться орлом, змеем и иным зверем, имея десятки и сотни личин. А классическая анимагия отвергает возможность иметь больше одного дополнительного вида. Римляне, они такие: если этого нет у нас, значит, этого нет вообще. И все тут, короче, Джеймс почесал в нерастущей пока бороде, к счастью, и принял решение. Пусть будет орел. Птица мощная, летает высоко, видит далеко, и вообще, много у нее плюсов. Пойдет. Воспользовался совой Эбигейл, и через сутки ему доставили орленка в небольшой клетке, прямо из магазина. Джеймс еще не знал, что в волшебных магазинах не бывает обычных птиц, и орленок-то магический. Ну да ладно, дело пошло. Парень возился с птенцом месяц, в ожидании, пока он подрастет и взлетит в первый раз. Дрессировка, дрессировка и еще раз дрессировка. Орленок взлетел, скинутый с крыши астрономической башни Ильвермурни, но вскоре вернулся. С полевой мышкой в когтях, Джеймс закатил глаза и ударил орла в голову, взрывая ее силой удара. Тут же распотрошил и достал его сердце. Его же кровью нарисовал на теле несколько линий и проглотил сердце. Конечно, сама душа птицы улетела на перерождение, но та часть, что еще оставалась в его теле, и часть жизненной силы он поглотил. На все про все ушел с десяток заклинаний и полчаса времени, но итог. Где-то внутри себя Джеймс ощутил присутствие грома, молний и духа серого орла. Он потянулся к нему разумом, схватил, сжал, полностью покоряя, и начал вливать свою магию. Сверхплотная мана оказалась для духа орла манной небесной, позволяя нарастить псевдоплоть, но кто бы ему позволил-то. Джеймс только снял с него кальку, матрицу, и связал ее с духом. Придя в себя, Джеймс ощутил довольно странное чувство, словно рядом с его белым тигром оказался еще кто-то. Он привычно начал превращение, но тигр отодвинул своей волей, а взял орла. Если к превращению тела в тигра парень готовился полтора года, постепенно привыкая и трансфигурируя разные части своего тела в части тела тигра, то здесь все произошло разом и моментально. Матрица, поддерживаемая духом орла, охватила парня и насильно превратила в птицу, причем довольно большую. По крайней мере, высота, с которой он смотрел на камень крыши башни, оказалась даже выше привычной для человеческого тела. Это было очень больно. А еще Джеймс чувствовал потоки ветра и электричества. Нет, он его видел глазами. Это что, электроцепция? Арррр. Тело отреагировало на его мысли и, раскинув несколько нестандартный набор крыльев, удивленно крикнуло. Прямо рядом с головой шарахнул разряд природной молнии, но Джеймс почему-то был уверен, что его молнии не тронут и не причинят вреда. Из ниоткуда пошел дождь. Мда, где-то я ошибся, кажется. Унылая мысль ушла сама, но парень ощутил, что он заваливается. Покачав про себя головой, он отозвал матрицу и снова болезненно превратился в самого себя. Дождь моментально прошел, как и чувство потоков статического электричества в атмосфере. И где я накосячил? Парень поправил пиджак и вдруг услышал, что на крышу ломится большое количество людей. Общаться с ними и объясняться он не хотел, а потому достал свой щит, вскочил на него и спустился с башни на землю, тут же его убрав. Приземлился легко и спокойным шагом направился к общежитию. Продолжая свои тренировки в лесу, в том числе и в теле гром птицы, как Джеймс все же выяснил со временем, он легко ощутил то самое чувство разума, которое и позволяет ему мыслить в других формах. Теперь он был совершенно уверен, что его план по превращению в стихию возможен. Нужно только хорошенько подготовиться. Эбигейл, ух ты, вот это вираж. Мысль мелькнула и исчезла под валом впечатлений. Наблюдать, как Джейми тренируется в виде гром птицы, между прочим, символа факультета авантюристов, было очень весело. Особенно поначалу, когда он только учился ходить, двигаясь, как беременная утка или матрос в шторм, переваливается с ноги на ногу, пытается балансировать крыльями, но постоянно заваливается то на один бок, то на другой. Веселуха. Впрочем, этот этап он прошел всего за неделю и стал пытаться летать. Парить научился за пару дней, выстраивая понимание воздушных потоков, но летать. Летать оказалось не так уж просто, а птичьи инстинкты тут не в помощь, потому что их в теле просто не оказалось. Дух же гром птицы обеспечивал магические способности, присущие этим существам, но не способность к полету. И все же упертость этого парня не знает никаких границ, как и воля, вообще-то. В общем, он научился летать, а теперь вот решил, что хорошо бы научиться делать это действительно хорошо, и его совершенно не смущает тот факт, что гром птицы живут в тепле, а сейчас зима на дворе. Потопал в лес, превратился и летает себе. Хорошо, хоть меня с собой взял. Вот смотрю я на Джейми и понимаю, что его в принципе остановить невозможно. Если уж он что-то втемяшит себе в голову, то только прячься. И как бы в его голову втемяшить себя? А, этот маленький взрослый словно не понимает, как я к нему отношусь, принимая все за дружбу. Я уж изнамекалась вся, а этому дуболому хоть бы хны. Может, к следующему году он повзрослеет достаточно, чтобы это понять. Эх, теперь, когда я уверена, что смогу разобраться с семейными проблемами, так хочется жить, и желательно вон с тем балбесом, что наматывает круги в небе. Ладно, как он всегда говорит, значит, приложи еще больше усилий, и все получится. Хи-хи, спасибо за хороший совет, Джейми, ты его познаешь на своей шкуре, ха-ха-ха. Апа, оповещающие чары заработали, а у Телегелимин с Селимфорти, шепнули губы, и я смогла дотянуться до разума птицы. Оповещалка сработала, кто-то наблюдает, спасибо, скоро буду, услышала я в ответ, и птиц ушел в крутой пике, где и исчез. Это район водопада, мы туда частенько ходим, красивое место, а поздней весной и летом там так здорово заниматься ментальной магией. Спокойно, ни мушки, ни комарика, тишина. Самое то, чтобы поковыряться в себе часок-другой. Из-под леска бесшумно выскользнул белый, как снег, тигр, с черными полосками на шкуре, и улегся рядом со мной. Я потрепала шикарную шевелюру этого хищника, и встала. «Пойдем в школу, скоро ужин». Уже подходя к конюшням, что недалеко от ворот, я заметила высокую худую фигуру в черной зимней мантии. «Директор Кальдерон, так это он наблюдал, и что ему нужно?» Мысли так и закрутились в голове, но я усилием воли остановила этот поток. Как стадо диких мустангов скачут, а толку ноль. И все же, столь явный интерес могущественных людей, может только навредить и мне, и Джейми. Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь, как любит говорить Джеймс. И тут он прав, конечно. Внимание таких людей стоит опасаться, если хочешь жить, и при этом не быть рабом. Я знаю историю с министерским судом, как и то, что они хотели его закабалить под страхом смерти. Министерству нет веры, да и никому другому тоже. Есть только мы двое, против всего этого жестокого мира. Только мы. Я ощутила вихрь магии рядом с собой, и повернула голову, встречаясь с его взглядом. Он был явно обеспокоен моим состоянием, видимо, прочел мои эмоции. Опять не удержала. Однако это стоит того, чтобы ощутить его поддержку, переданную через касание горячей руки к моему плечу или спине. Особенно к спине, да, все будет хорошо, Эби. Да, я знаю, я кивнула ему, и показала язык. А вот пусть не думает, что он для меня все. Ну я и дура, но Джейми только улыбнулся мягко, и подхватил мою чуть замерзшую руку. Чуть выдохнул на нее, моментально согревая капли огненной магии, и положил мою ладонь на сгиб своего локтя, накрывая левой ладонью сверху, и сохраняя тепло. Да, все будет хорошо, все еще будет. Джеймс хмуро смотрел на водопад, и о чем-то серьезно так думал. Рождество давно прошло, прошли и февральские холодные ветра, апрель на дворе, снег тает, а он хмурый. Что ты там все высматриваешь, Джейми? Раздался голос из-за спины. Пикник, устроенный знаменитым отличником с помощью школьных эльфов, в самом разгаре. Народу пришло, тьма, веселятся, поют, выпивают. Тут уж не без того, а Джеймс хмуро пялится на водопад. Я думаю, что под водопадом есть проход в пещеру. Честный ответ так развеселил шестикурсника Джима Фалла, что он откровенно заржал. Эй, народ, Джеймс говорит, что за водопадом есть секретная пещера. Кто-нибудь хочет искупаться и проверить? В ответ раздался смех веселых и радостных студентов, но трое, с разных курсов, даже факультетов, подошли к хмурому Джеймсу и молча встали рядом. «Ревилия», — шепнул один студент, незаметно взмахнув палочкой, вытащенной из рукава. «Что там?» — спросила девушка-выпускница. «Камень, похоже», — ответил пятикурсник. «Воду ищи и смотри на форму водоема. Потом сравни с результатами предыдущего поиска. Там, где у тебя был камень, будет вода», — объяснил свои выводы Джеймс. Впрочем, не стоит. Он достал свою волшебную палочку и рявкнул. «Бомбарда Экспульса, бомбарда Максима». Камень за водопадом обрушился, а вместе с ним и иллюзия, так как руны, что ее обеспечивали, оказались разбиты взрывом. Джеймс ощущал эти руны, а потому знал, куда бить. Шарахнуло так, что казалось, сама гора содрогнулась. Люди аж присели с испуга, а девушка с шестого курса факультета умников пролила на себя содержимое своего бокала, отчего зашипела рассерженной змеей. Ей, вообще-то положено, факультет-то змеиский. Однако, когда она подняла голову, чтобы отругать третьекурсника своего факультета, то слова буквально замерли на ее губах. За водопадом, сейчас разделенным трансфигурированным козырьком, из-за чего вода обтекала свое нормальное место приземления, оказалась пещера, как и говорилось ранее. Широкий, мощеный плитами проход, факелы горят, и пыль от взрыва медленно оседает. «Все еще смешно», — раздался голос виновника вечеринки. «Эби, пойдем, глянем». «Врубай обнаружительный комплекс чар на всю катушку. Тут может быть вообще что угодно. Сделаю. Веди меня». Девушка не только выдала более десятка чар, которыми управляла если не виртуозно, то великолепно, как минимум, но и сделала то, чего не сможет сделать даже выпускник Ильверморни. Она стала ощупывать пространство своим разумом. Это почти легилименция, но не совсем. Идея Джеймса, но исполнение полностью Эбигейл. Они полностью придумали этот прием, от начала и до конца. Талант в ментальной магии этой девочки вообще какой-то невероятный. Проблема только в том, что в таком состоянии она своим разумом видит только магию, а потому может легко запнуться, или не увидеть, что пола под ногами вообще нет. Совместить это видение с нормальным зрением у нее пока не получилось, но этот путь будет недолог, в этом парень не сомневался вообще. Джеймс взял ее за руку, и заморозив озерцо взмахом палочки, причем молча, что само по себе очень круто для его возраста, повел девушку внутрь прямо по льду. Она доверилась ему легко, привычно, не раз и не два такое вытворяли, пока искали тайные проходы в школе. Они прошли метров 30 по тоннелю, когда она вдруг замерла и ткнула пальцем в стену недалеко от них. Джеймс отпустил ее руку и подошел к стене, провел рукой и выдал три руны, что внедрились в камень легко и быстро. Пошли дальше. Стандартная ловушка с проваливающимся полом. Парень покачал головой на подобную инфантильность строителей и повел девушку вперед. За ними собралась реально толпа молодежи, которые по большей части ошалело наблюдали за работой двух молодых людей. Не каждый разрушитель проклятий может вот так легко, даже привычно, работать в таких условиях. Но эти двое справлялись без видимого напряжения. «Здесь, да, я чую, МММ, какой-то призыв, завязан на ага, нашел, ПФ, ну кто так делает-то, болваны, если уж делаешь ловушку, зачем оставлять руны на виду, или хотя бы сверху нужно делать обманку, а настоящие прятать вглубь, позорище». Джеймс размял пальцы и выдал зубодробительную формулу на латыни, взмахнув палочкой с резким свистом. Да она из-за скорости движений буквально слилась в темный туманный шар. Три десятка заклинаний, и парень рассмеялся. Балбесы. Он стукнул кулаком по стене и незаметно активировал телекинез, поворачивая каменную табличку глубоко в стене на 90 градусов, после чего просто активировал ловушку. Кто бы там ни был призван, но он телепортировался четко в камень стены. Что с ним после такого фокуса стало, некоторые смогли увидеть своими глазами, потому что стена перед ними вспучилась, словно взорвалась изнутри, и из нее показалась голова здоровенной змеюки. Собственно, только распахнутая пасть, да и та просто замерла в камне. Змея моментально сдохла. «Большая была змейка», — прокомментировал Джеймс. «Идем дальше, Эби, веди», — девочка снова сосредоточилась и повела ошарашенную группу подростков вглубь. Они прошли метров 100, когда замер уже Джеймс. «Что-то не так, я чувствую опасность. Стой здесь, Эби». Парень отпустил девочку и пошел вперед. Шаг, еще один, еще, и короткий свист от стены. Шипение и короткий бзинь. Меч, вдруг оказавшийся в руке парня, сбил стрелу змею в полете, располовинив ее поперек. Змейка еще немного пошипела на камне пола и превратилась в разрезанную пополам деревянную стрелу с медным наконечником. Снова свист и шипение, однако меч, ставший щитом, успел сделать свое дело. Джеймс развернулся и взмахнул острым клинком, перерубая змеевидную стрелу. И тут стрелы полетели в него с самых разных мест тоннеля, даже с потолка, но парень не растерялся. Его меч буквально размылся, а потом и вся фигура. Скорость движения меча заставила воздух визжать, гудеть, а время от времени хлопать мини-взрывами. Фигура подростка превратилась в туманный шар, так как меч успевал охранять его со всех сторон. Ни одна стрела так по нему и не попала, хотя многие просто вонзились в камень пола или стен, промахнувшись по невероятно быстрой фигуре. На самом деле стрелы не превращались в змей, просто орнамент, нанесенный на древки, вызывал такое ощущение. Обман зрения, и не более того, все из-за синеватого огня, горящего в факелах, что развешаны на стенах. Джеймс стряхнул напряжение с плеч и всего тела прямо в землю, и убрал меч в наруч. Повернулся, хмыкнул, глядя на ошалелые лица студентов, и подошел к Эби. «Все в порядке, ты не могла этого увидеть. Магии в них не было ни на грош. Просто китайский фокус с арбалетами на подвижном станке и псевдоматерией. Она не излучает магию, ты же знаешь. Не вини себя, Эбигейл. Лучше сосредоточься, идем дальше». Но девушка все еще дрожала, и не могла так быстро и легко успокоиться. Это для Джеймса такая ситуация в рамках нормы, потому что он учился отбивать стрелы мечом в прошлой жизни, но не для нее. Джеймс это понял, обнял, прижал к себе и гладил по голове, пока не ощутил, что она в норме и просто кайфует. Фыркнул и отодвинул ее от себя. «За работу, начали, веди», чуть заметно улыбнулась девушка и взялась за его локоть. Они направились дальше и до самого главного зала обошлись без ловушек, как механических, так и магических. Главный зал этого подземелья обладал тем же зачарованием, что и потолок в астрономической башне. На нем было видно небо, и его света хватало, чтобы в зале было светло, как днем, зимним таким, пасмурным днем. Вот это да, гляди, это же Думосброс, только, ну древний, как копыта мамонта, а это зеркало желаний. Для менталиста нет лучше подспорья в обучении, а тут астролябия, настоящая, воскликнула девушка с боевого факультета, и Джеймс ее услышал. «Замри», крикнул он, и ее рука замерла в сантиметре от предмета. «Аккуратно убери от него руку, медленно, спокойно, вот так», парень подошел, и похлопав ее по плечу, объяснил. «Это карта, не знаю, чего именно, но карта, будь добра, просто не трогай того, в чем ничего не понимаешь, пожалуйста». «Элядна», девушка кивнула, и отошла от большого стола, на котором лежало великое множество различных предметов. «Прошу всех, ни к чему не прикасаться. Похоже, мы в лаборатории основательницы Ильвермурни, так что проявите уважение. Это же натуральный музей. И кто-нибудь, отправьте директору патронуса. Поскорее». Через 5 секунд, чей-то патронус в виде миленькой выдры унес послание директору Кальдерну. А еще через 5 минут, заявился и он сам, причем, вместе с профессорами. Взрослые осмотрели находку и переглянулись. Джеймс хмыкнул и потянул Эби за руку. «Пойдем, остальное решат без нас, делать тут больше нечего. Пойдем», она легко пожала плечиком и облокотилась на предоставленный в ее распоряжение локоток. Парочка направилась к выходу, но их остановил сам директор школы. «Молодые люди, вы куда-то собрались? Ну да, еще домашку делать, а здесь вы и без нас все решите». Джеймс пожал плечом, открыто глядя в глаза мужчине и ощущая, как тот ощупывает его ментальный барьер. «В таком случае, можете идти, может, у вас есть пожелания? Все же, не каждый день находит нечто подобное». Он улыбнулся одними глазами. «Хочу, чтобы в музее была табличка. Сокровища и само место были обнаружены Джеймсом Найтом и Эбигейл Варгос. И все», даже удивился директор, «все вещи здесь, музейные экспонаты, и взять мы их не сможем. Просить что-то у министерства бессмысленно, все равно поступит по-своему. Проще с демоном договориться, наверное, или с джинном. Так что ну их в пень трухлявый». Парень пожал плечом и повел Эби к выходу. Директор растерянно посмотрел им вслед и еще успел услышать фразу Эбигейл. «Джеймс, это было очень опасно». Как поворот коридора полностью заглушил их разговор. «Какой умный мальчик», усмехнулась профессор нумерологии. «Понимающий, я бы сказала. У него просто уже есть соответствующий опыт, мисс Джиллин. Впрочем, в уме ему не откажешь, это правда. Ну что, пора заняться делом. Вызовите сюда представителя министерства, будем их трясти». Директор разве что ручками не потер, но его предвкушение будущих переговоров можно было с легкостью ощутить, даже не будучи менталистом. «И не забудьте получить копию воспоминаний у кого-нибудь из выпускников. Это может понадобиться, но я напоминаю, в частном порядке». А по коридору спокойно уходила парочка воришек, и в их карманах лежали склянки с воспоминаниями самой основательницы. К тому же, Джеймс успел запомнить древний секстант, точнее, его прародителя, и создал точную копию трансфигурации. Унося с собой главные сокровища, эти двое улыбались, или точнее, скалились будущему и тем, кто захочет его у них забрать. Два молодых хищника готовились встретить любого врага. Сегодня, там, в каменном коридоре, Джеймс отчетливо предупредил всех, кто это видел, что к нему не стоит лезть. Потому что, кто бы ни сделал эту ошибку, будет разрублен его клинком надвое. «Обожаю май», — проворковал Эбби, плюхаясь на покрывало, что постелил Джеймс. Парень упорно работал в последнее время, и ему требовался отдых. К тому же, он отправил очередные 3000 золотых, в ассигнациях британского королевского денежного двора, само собой, в банк в этом месяце, и был свободен ото всех дел и проблем. Так и родилась идея выползти из замка и погреться на солнышке, которое в этот день палило со всей нерастраченной страстью весны. Угу, все носятся, учатся, зубрят, а мы лежим на солнышке, загораем. Парень снял с торса рубаху и разлегся рядом с красавицей. Жизнь хороша, когда пьешь не спеша. С этой мыслью он дотянулся до корзинки с припасами и налил себе прохладного лимонада, но стакан отобрала Эбби. Пришлось налить себе еще один. Отхлебнул, закинул руки за спину и улыбнулся, прикрывая глаза. Вот теперь он счастлив. Эбби. Она лежала одетая, но это не мешало ей откровенно пялиться на перекатывающие под кожей парня мышцы, что происходило при каждом движении, и улыбаться слегка шальной улыбкой. Полянка отгорожена от любопытных различными чарами, так что подглядеть ни у кого не получится. А вот она может смотреть столько, сколько захочется. А если совсем уж осмелеть, то даже потрогать, словно случайно задела. Время от времени она так и делала, хоть и понимала, что леди не должна так себя вести. Как думаешь, наш декан когда выйдет из больницы? Не знаю. Судя по тому, что писали в газетах, ее неплохо так отделали на той дуэли. Но она сильная ведьма, думаю, быстро восстановится. К тому же, школа поможет, вероятнее всего. И чего она полезла на рожон, знала ведь, что этот африканец, мастер боевой магии. Она бы еще на нашего директора начала наезжать, так еще сильнее бы огребла. А этот Мумба, или как там его, ее еще пожалел. Дура, не ругайся, она хорошая женщина. Я и не говорил, что плохая, но врагов нужно выбирать по силам. Хотя бы, кто бы говорил-то, ехидно подколола Эбигейл. Напомнить, как ты с Ваджером схлестнулся. И что, этот полуиндус хоть и хорош, хоть и выпускник, но никто не смеет говорить о тебе гадости. Как бы силен ни был, и чего ты добился, еще и продул в итоге. Тоже мне рыцарь-защитник. Ну, во-первых, вскинулся Джеймс, мне пришлось скрывать 2/3 своих сил, и ты об этом знаешь. Будь это бой насмерть, от него бы осталось совсем немного, как раз в спичечный коробок бы влезло. А во-вторых, даже так, он теперь ходит на волшебном протезе, а я отделался неделей в лазарете. Это ли не победа? К слову сказать, в школе все считают, что я победил, только ты почему-то уверена, что это не так. Обидно, знаешь ли, обидно ему, буркнула девушка и поправила платье, скрывая дрожь рук. Знал бы этот чурбан, как ей было страшно, когда индус применил площадное проклятие вечного камня, тогда бы понял, чего она так на него злилась. Да и сейчас злится, если на то пошло. А мне, думаешь, каково было, когда мне сказали, что ты дерешься на дуэли с этим психопатом и садистом? Думаю, что ты испугалась, спокойно заявил Джеймс, вызвав у девушки отчетливое желание придушить его ко всем чертям. Вот только, тигр не может жить в неволе, Эбби. Я дрался, дерусь и буду драться, в том числе и за тебя. Смирись с этим, жить будет проще. Знаешь, что? Знаю, парень приоткрыл глаз и посмотрел на девушку. Но спроси себя, разве, если я изменюсь и начну прогибаться под каждого встречного поперечного, кто сильнее, я все еще буду тебе нравиться. Нужен тебе трусливый, ничтожный червяк, с которым даже рядом сидеть зазорно. С такой стороны она на этот вопрос еще не смотрела. Ей просто хотелось, чтобы он перестал задирать тех, кто сильнее, да еще и с таким видом, словно перед ним таракан, которого он тапком раздавить способен. Однако Эбби вынуждена была признать, что это его черта, это гордость, которая не позволяет присмыкаться ни перед кем, включая непреодолимые, вроде бы, обстоятельства, ей сильно по душе. Рядом с ним она чувствует, что нет ничего невозможного, и никто не сможет ее тронуть, да даже не захочет, потому что каждый знает, что придет Джеймс, и в общем, лучше было ее не трогать. Этот парень не знает удержу ни в чем. Вон, Кирк, приятель его, попал на рождественских каникулах в переплет, и кто его выкупил из-под стражи немагов? Правильно, Джеймс. А когда брат Венеры Сильверстон, рожденный стопроцентным маглом, в отличие от маглорожденной сестры, слег с неизвестной хворобой, кто отправил к нему ряженого артиста, изображающего врача, с зельем, что, к слову, абсолютно незаконно. Опять-таки, Джейми. Но когда давний подчиненный уже выпустившегося Валентина стал жестко наезжать на младшекурсников, кто вломил ему по самое не балуйся. Опять-таки, Джеймс, если он тебе друг, то не будет у тебя более верного товарища, который прикроет тебе спину. Но если он тебе враг, то лучше бы тебе спрятаться как можно глубже под землю и не высовываться. Такая у него сложилась репутация, и он ее раз от раза оправдывал. Надо будет летом до Панамы добраться. Говорят, там пляжи, блеск. Я тоже хочу, покивал Эби, но они оба знали, что пока это невозможно. Этим летом, или следующим, но семья поставит ее перед жестоким выбором, и девушка уже давно знала, куда их пошлет. А пока, нужно сидеть тихо, и не высовываться. Но главное, тренироваться, и становиться сильней, чтобы в нужный момент, дать отпор всеми силами. Эби погладила широкий браслет на своей правой руке, и улыбнулась. Внутри находился артефактный щит, который Джеймс сделал специально для нее. Если бы она знала, во сколько ему обошелся один только звездный металл, она бы икала неделю. Впрочем, просвещать ее в этом вопросе он не собирался. «Ты закончила зелье плодородия?» «Угу, все готово». «А ты что, доделал проклятие рождения наследника?» «Угу, вчера ночью». «То есть уже сегодня, конечно». «Потому и хотел отдохнуть». «Устал». «Правда, ты не шутишь?» «Да какие уж тут шутки, Эби». «Зайди потом ко мне, забери тетрадку». «Выучишь и используй». «И не забудь, после рождения, снять с брата вторичное проклятие, которое перейдет ему по крови, а то он и все его потомки будут иметь только одного ребенка, и всегда мужского пола. Все расчеты я провел, ритуал составил, дальше дело только за тобой, ты». «Спасибо, Джейми». Девушка вдруг перевернулась на бок, и навалилась на него, обнимая изо всех сил. Он почувствовал, что она плачет, но на этот раз, кажется, от облегчения. Ему стоило немалых трудов создать совершенно новое проклятие, но, кажется, оно того стоило. Она, похоже, не понимает, что обнимает парня, на котором даже рубахи нет, хмыкнул он про себя, и погладил ее по черным волосам, вдыхая их запах. Хорошенько прожарившись под майским солнцем, парочка вернулась в замок. Им предстояло сдать экзамены и вернуться домой, но обоим этого совершенно не хотелось. Экзамены оказались легкими, и Джеймс сдал их на отлично. Эбигейл тоже поднапряглась, так что оба могли похвастать отменными результатами этого учебного года. В поезд садились слегка расстроенные, оставив волшебные палочки в школе, и глядя на расстроенное личико Би, Джеймс сжалился. Он залез в свой пространственный мешок и достал оттуда небольшую вытянутую коробочку. «Держи, это тебе, ММ». Девушка растерянно повернулась и посмотрела на коробочку в руке парня. «Что там? Волшебная палочка?» «Конечно», он пожал плечом. «Точная копия твоей». «Что? Откуда?» «Прошлым летом был в Британии, вот и заказал по случаю. Сказал, что свою потерял в ходе крушения корабля, и мне сделали из тех же материалов. Бери, теперь ты сможешь защититься, если что». «О, погоди, где-то тут у меня еще была запасная кобура». Он порылся в мешке, и все же нашел ее. Радостная Эбигейл надела кобуру, и взяла в руку волшебную палочку. Та заискрила, и девушка рассмеялась. «Почти как родная, может самую малость похуже». Джеймс вдруг сообразил Эби. «А себе ты тоже сделал запасную?» «Не, мне без нужды». Парень достал из мешка пару бутербродов, приготовленных эльфами в замке, и стал уминать их с таким удовольствием на лице, что девушка рассмеялась. И все же, она не могла не задуматься, почему это ему не нужна волшебная палочка. Она до сих пор не знала, что он может колдовать без нее, и потому слегка растерялась от такого ответа. Однако, решила, что он имеет в виду наличие у него меча и щита, а потому успокоилась. С ними ему действительно не страшен обычный волшебник. Боевой маг уже сможет ему противостоять, ну а если парень нарвется на мастера боевой магии, то там уже будет неважно, есть у него волшебная палочка или нет. Все равно, кирдык. Они весело болтали весь путь в Нью-Йорк, где безо всякого удовольствия расстались на главном вокзале. Эбигейл забрала с вокзала мать, а Джеймса парировал на крышу своего дома. Конечно, его никто не видел, потому как освоить отвод глаз не проблема. Зашел к домоправительнице, переоделся и вообще привел себя в порядок после долгой поездки и отправился в министерство. Пришла пора навестить девушек, которые ввели его в магический мир Америки. Да, терять такие знакомства было бы глупостью, так что подарки для них у него были готовы. Вперед, восстанавливать старые связи и налаживать новые. Глянул на себя в зеркало и удовлетворенно улыбнулся. Отличный костюм, изысканные аксессуары, отличное тело и красивое, мужественное лицо. Впрочем, у метаморфа другого и быть не может. Прическа волосок к волоску, все как надо. Вот только мантии нет, но носить ее вне классов он даже не собирался. Под его взглядом, пространственный мешок уменьшился до размеров кошелька и влетел в карман брюк. Отлично. К зданию министерства подошел пешком, спокойно и не торопясь. Сейчас как раз послеобеденное время, так что лучше и не придумаешь. Вошел внутрь, сообщил, что волшебной палочки не имеет, так как она в школе, а потому зарегистрировать ее не может, и был отпущен служащим в возрасте. Тот посмотрел в спину парню и покачал головой. Чертовы богатей. Поднялся на нужный этаж, прямо к площадке для приема международных портключей, и встал в дверях, облокотившись на дверной косяк спиной. «Вы что-то хотели, молодой человек?» – спросила молодая женщина. «Хотел предложить вам зелье для улучшения памяти, мисс. Быстро же вы меня позабыли», – он покачал головой, но насмешливый взгляд не отпускал глаз мисс Дэвис. Женщина уже хотела ответить, но все же, что-то то ли в голосе, а может в лице, показалось ей отдаленно знакомым. «Простите, мы знакомы?» Она не решилась грубить, чисто на всякий случай, но недовольство выразила голосом. «Было дело, я как-то вышел из портала, вон там, и спросил вас, не в министерство ли магии я попал, а вы со своей кузиной, Натали Калверт, напоили меня чаем с печеньем и дали фамилию». Парень улыбнулся и направился к ошеломленной собеседнице. Она шарила по его лицу глазами и совершенно не могла найти того слегка растерянного мальчишку, взъерошенного и помятого. Она видела молодого джентльмена, уверенного в себе и явно богатого. «Здравствуй, Нина. Джейми», наконец-то выдохнула она с неимоверным удивлением. «Ты нашел родственников?» «Нет, конечно», парень пожал плечом и присел на соседний диванчик. «Как вы тут живете без меня, скукотища, поди?» «Ну, пожалуй, твой случай действительно выбивается, но живем хорошо». «Стоп, ты по делу пришел? Нужна помощь?» «Ага, жутко хочу чаю с печеньками», Джеймс улыбнулся, открыто и искренне, потому что был рад ее видеть. Это вообще сильно выделяло его из толпы. Если парень улыбался, то делал это от души, злился, впрочем, тоже. «А, так что у тебя за дело-то, Нина?» «Да нет у меня никакого дела, просто зашел навестить, и все». «Как у вас тут все сложно? Что, тут принято навещать друзей только когда нужна услуга?» «Ужас какой!» Парень уже не улыбался, он был слегка зол. «Нет, конечно, но...» «Хорошо, тогда я пришел по делу», — перебил он женщину. «Пришел отблагодарить за ту помощь, что вы мне оказали. Так тебе проще? Потопали к твоей кузине». «Потопали? Молодой человек, здесь так не выражаются». Женщина вдруг полностью сменила манеру поведения и отчитала его, словно няня. Джеймс усмехнулся и поправился. «Идемте, навестим леди Калверт. Другое дело...» Она вальяжно кивнула, и они вышли из помещения. Парень успел заметить, как она махнула палочкой, запирая зал. Кто бы ни прошел международным порталом, из приемного зала он не выйдет, пока она сюда не вернется. Если не пробьет стену, конечно. Знакомый кабинет Натали Калверт встретил привычным теплом и уютом. «Ната, глянь, кого я тебе привела!» — крикнула Нина от дверей. Ее кузина отложила какие-то пергаменты и повернулась. Растерянно посмотрела на Джеймса и сразу же вопросительно на кузину. «Типа, это кто вообще? И вы тоже меня забыли?» — хмыкнул парень и прошел к столу, уселся и напомнил. «Я маленький рыцарь, Джеймс Найт. Вы меня регистрировали несколько лет назад. Это ты?» Она моментально вспомнила, но, как и ее сестра, не смогла быстро сопоставить воспоминания и его новый облик. «Это я», — согласился парень и рассмеялся ее реакцией. Женщины подхватили, и с этого момента разговор потек легко и свободно. «И как тебе, Ильвермурни?» «Да отлично. Мы тут, кстати, недавно нашли лабораторию основательницы». «Слышали?» «Конечно, об этом все газеты протрубили еще в апреле», — воскликнули на два голоса женщины. «Мы даже обсудили это, и тебя вспомнили. А почему не было ни одного интервью с тобой?» «Я отказался. Там все равно указано, что я был одним из открывателей, а остальное не так уж важно». Парень пожал плечом и отхлебнул чаю. «Вот я бы на твоем месте не отказывалась. Иногда известность, становится отличным щитом», – прокомментировала Нина. «Да, бывает, когда ты из старой семьи магов, а когда нет, то и щита не будет, одна только зависть и враги на ровном месте. Волшебники в этом смысле ничем от немагов не отличаются. Такое тоже возможно», – серьезно задумавшись, кивнула Натали. «И все же, это могло бы помочь в самых разных делах», – не согласилась с ней кузина. «Именно поэтому интервью давал Эби. Ей эта помощь может, а мне – нет. В общем, все нормально. Кстати, пока не забыл, не желаете сходить в оперу? Через неделю будет премьера «Гензель и Гретель». Я собирался посетить торжество, но одному идти не камильфо. Дамы изъявят желание сопроводить джентльмена. Опа! Маленький рыцарь подрос, рассмеялась Натали. Кажется, он решил за нами приударить, согласилась Нина. Причем, сразу за обеими. И обе рассмеялись. Естественно, я же не могу выбрать только одну красавицу, ведь вторая обидится. Джеймс подыграл, чем рассмешил их еще сильнее. Достал из кармана свою пространственную сумку, увеличил ее, и вынул оттуда две аккуратно упакованные коробки. Если все же решитесь, то откройте. Если нет, считайте это моей вам благодарностью за прошлые благие деяния. Билеты пришлю позже, а сейчас, мне пора. Пришлите сову с решением. Хорошо, Джеймс отставил чай, убрал сумку обратно в карман брюк, и встал. Честь имею, леди. Пока-пока, Джейми, кивнула Нина. «Мы рады, что ты зашел», – мягко проговорила Ната. Мягко хлопнувшая дверь кабинета была им ответом. «Открывай», – громко шепнула Натали. «Нет, ты открывай, не хочу портить упаковку», – фыркнула на нее сестра. «Ну и ладно, мне слишком интересно, что он нам подарил». Женщина взмахнула волшебной палочкой, проверяя на магию и проклятие, потому что таков протокол министерских служащих, а не потому, что не доверяла. Однако магии вообще не было обнаружено. Женщина забавно склонила голову на бок, но это не помешало ей выразить подобным жестом свое удивление. «Магии нет вообще. Что же там?» – шепнула она себе под нос, но Нина все равно расслышала. Натали снова взмахнула палочкой, и упаковка моментально открылась, нигде не порвавшись. Крышка коробки взлетела в воздух, и женщина резко выдохнула. «Какая красота!» Внутри лежало вечернее платье, и выглядело так, словно оно из жидкого золота. Женщина не удержалась и вытащила его из коробки, тут же прикладывая к телу, свободной рукой создавая зеркальную поверхность на стене кабинета. «Ната, это не все», – женщина обернулась на сестру, но та была аж пунцовой, и смотрела в коробку. Подобная реакция для опытной, почти 30-летней женщины была странной, так что она заинтересовалась и заглянула в коробку. «Это что?» – она растянула тоненькую, практически прозрачную тряпочку на пальцах двух рук, и попыталась понять, для чего это. Впрочем, через секунду, она поняла, и тоже покраснела. К слову, этот предмет туалета оказался также золотым. На дне коробки, кроме золотистых туфелек и практически прозрачных чулочек, лежала небольшая бархатная шкатулка и записка. Натали решила начать со шкатулки, и тут же достала ее, открыла и обомлела, потянув за небольшой ремешок. Дно шкатулки зашевелилось и разложилось на четыре полочки. На верхней лежало восхитительное колье с желтыми топазами, на второй три колечка с тем же камнем, на третьей два браслета, и опять-таки с топазами, обрамленными мелкими бриллиантами, а на четвертой изумительной красоты подвеска, с желтым топазом, само собой. Невыносимо прекрасно, едва ли не прохрипела Нина, глядящая на эту красоту со стороны. Она даже руку протянула, чтобы проверить, что это не иллюзия, но тут же получила по ней ладошкой сестры. «У тебя своя коробочка есть, вот в ней и ройся», — фыркнула женщина, придя, наконец-то, в себя. Она все же оторвала взгляд от украшений и открыла записку. Твердым уверенным почерком в ней было написано: «Лишь оттеняя вашу красоту. П.С. Под это платье корсет не надевают. Только для истинно прекрасных женщин». Натали не смогла сдержать улыбки на слегка покрасневшем лице, а потом и вовсе рассмеялась, причем смех был очень довольный. «Все же, любому приятно, когда тебя оценили по достоинству, но в одном этот мелкий проходимец прав, ее грудь в лифе не нуждается, она даже плечи расправила, чтобы в который раз убедиться в этом. Я немедленно желаю примерить всю эту красоту», — воскликнула она, — «немедленно. Но сначала, я хочу увидеть, что он подарил тебе. Открывай же, ну». «Эф-эф-эф», — выдохнула Нина, и все же, взмахнула палочкой, проверила на магию, и только потом открыла подарок. О, это платье было совсем иным. Черное, строгое, с волнами шелковой ткани на груди, но с шикарным разрезом юбки по ноге, и совершенно без спины. И юбка в обтяг. Обе женщины никогда прежде такого не видели, однако моментально поняли, как чудесно это будет на ней не смотреться. Восхитительно притягательно. Конечно, под платьем оказались и трусики в тон, но такие, что они вроде, как и есть, но вроде, как и нет. Женщины слегка покраснели, но наученные опытом, перевели внимание дальше. Странные черные чулки, но прозрачные и без подвязок, как и у сестры, и туфельки, словно воздушные, но на высоком каблуке. Коробочка тоже оказалась открыта, и они уставились на такой же набор, но выполненный совсем в другом стиле. Он был тяжеловесен, капельку вульгарен, и это сочетание черных и прозрачных бриллиантов буквально повергало в шок. Но украшения действительно были очень красивы. «Надо мерить, прямо сейчас», — воскликнула Натали, и взмахом палочки запечатала дверь в кабинет. «Погоди, я хочу прочесть записку». «Ну так читай скорее». Нина открыла маленькую открыточку и прочла. Затем прочла еще раз и молча передала ее сестре. Та пробежалась глазами и рассмеялась. Конечно, обе кузины получили музыкальное образование в семье, так что моментально смогли не только понять, но и буквально услышать в своих головах музыку и слова. Песня завораживала настолько, что Натали снова взмахнула палочкой и выдала добрый десяток заклятий, отчего бумаги на столе превратились в музыкальные инструменты. Женщина ненадолго задумалась, достраивая партитуры для трубы, скрипок, виолончели и пианино, а когда закончила, то оркестр грянул. Она взяла в руку открытку и начала петь прекрасно поставленным голосом. Она поет «Неверье наук» Лорена Лурит и поет, к слову сказать, превосходно, да еще и тембр голоса подходящий. Под влиянием песни Нина вдруг замерла, расправила плечи и смело двинулась к коробке с вещами. В три взмаха палочки она осталась совершенно обнаженной, а еще через пять оказалась одета в то, что ей подарил, наверное, самый странный парень в мире, включая украшения и чулки. Еще три заклинания, и ее волосы уложены в высокую прическу, открывая изящную шею. Женщина повернулась к зеркалу, созданному сестрой, и просто себя не узнала. Она выглядела шикарно. Да, развратно слегка. Да, это шокирует публику, но она еще никогда себя так свободно не ощущала. Никогда не чувствовала, что весь мир у нее под ногами. Но сейчас, в этот момент, когда играет такая музыка, и она стоит перед зеркалом, она почувствовала, что может все, чего бы ни пожелала добиться, словно оказалась на вершине мира. И стоит отметить, что украшения, выглядевшие вульгарно в коробке, сейчас на ней смотрелись совсем иначе. Так, словно утверждали ее власть над любым мужчиной, вот как они смотрелись. Песня закончилась, припев отзвучал в последний раз, и Натали замолкла. Замолкли трубы и тромбон, и скрипки уныло повисли в воздухе. Трансфигурация развеялась, и они опали на стол листками документов, которыми и являлись изначально. Волшебство закончилось, но оно осталось в сердце этой великолепной женщины, и она проговорила: «Мы идем в оперу, сестренка, напиши ему». «Да», — воскликнула Натали, и тут же подскочила к столу, настрочила послание и отправила его в отдел рассылки. Там его отдадут Сове, и она доставит его адресату. «А теперь, посмотрим, как я буду смотреться в новом наряде». Ната смотрелась феерически, сногсшибательно, и при этом не создавала ощущения распутства вообще. Скорее, чувство чистоты, невинности, маленького, изящного солнышка, которое освещает мир вокруг себя. Женщина мило улыбнулась, и появившиеся ямочки на щечках полностью завершили образ. «Ангел во плоти, не иначе. Мы идем в оперу», — проворковала она и обняла сестру. Стоя рядом, они могли бы заставить замолчать весь парламент Великобритании, просто войдя в зал собраний. И не янь, ангел и демон, эти две сестры могли бы потрясти мир моды, как минимум, да и вообще, весь мир. Джеймс получил сову с ответом, как только вышел из министерства. Они открыли, и судя по всему, примерили, он удовлетворенно улыбнулся. Да, все идет как надо. Через сестер можно будет постепенно собрать информацию на тех в министерстве, кто неровно ко мне дышит, в самом плохом смысле слова, а там, и продвинуть их по службе, постепенно обретая влияние. Ох, не люблю я эти интриги, честное слово. Впрочем, я оставлю их сестрам, они в них всю жизнь варятся, а себе заберу поле боя, и все в шоколаде. Отдам Богу Богова, а Кесарю Кесарева». Парень кивнул и спрятал полученную записку в карман. Великий план по обретению влияния на магический мир можно объявлять открытым. Как оказалось, в опере были отдельные ложи для магов, и попасть туда было трудно. Но те врата, что не отрыть мечом, легко откроет осел, груженный золотом. Поход в оперу обошелся Джеймсу в 1000 золотых, но он не жалел денег. Более того, он не поленился подготовить все самые лучшие, вроде чудесного охлажденного такайского вина, 5 бутылок Баллингер и прочего всякого разного. Этот вечер должен запомниться двум леди на всю оставшуюся жизнь. Для себя Джеймс приготовил бизаар, который 3 дня вымачивал в специальном зелье, усиливая свойства поглощения одного конкретного природного яда – алкоголя. С такой штукой в желудке можно пить как конь, но не пьянеть совсем. Личная, между прочим, разработка еще на первом курсе воплотил в жизнь, иначе давно бы спился, учитывая, что иногда он по 3 раза в неделю бывал на вечеринках, а там всякий раз его пытались напоить. Это же так весело, наблюдать за пьяным в усмерть первоклашкой. Идиоты, блин. Впрочем, волшебники вообще редко задумываются о здоровье, тем более чужом. Так что об этом пришлось задуматься самому Джеймсу, и после довольно короткого перебора вариантов он стал использовать этот. К походу в оперу по-магически он также заказал новый костюм, так как прежние уже жали в плечах, и ткань для этого дал свою. Более того, шил он не в обычном ателье, а в магическом, потому что ткани особые, из паутинного шелка, легко поддающиеся зачарованию, и после 4 дня наносил на одежду рунные цепочки. Конечно, это не то же самое, что создать артефакт, вроде щита, а много, много проще, но все же требует некоторого времени. Однако в итоге получился действительно шикарный фраг с блестящими лацканами и заоблачной ценой, пошитой по его фигуре. Такое себе не сможет позволить даже высокопоставленный министерский служащий, не говоря уж о подобном зачаровании, ведь для себя Джеймс изрядно постарался, да и делал его на годы вперед, если на то пошло. После всех приготовлений парень занялся транспортом, но выбрал не волшебный вариант, а автомобиль, но шикарный. Так что появились они перед зданием оперы, вполне себе ярко. Прошлись по красной ковровой дорожке и поднялись по лестнице в магическое фойе, скрытое от немагов. Джеймс шел посередине, слева за его локоть держалась Нина в черном платье, а справа Натали, в золотом. Когда они вошли, все вдруг замерли, замолкли, и даже официант Сквиб, разносивший шампанское, приоткрыл челюсть, не говоря об именитых волшебниках, что собрались посмотреть премьеру. Их жены и сопровождающие, сиречь, любовницы, аж зубами заскрипели, а одна и вовсе попыталась повернуть лицо своего мужчины к себе рукой, но он не обратил на это никакого внимания, как и на то, что его сигарилла выпала изо рта и упала ему на штаны в самом интересном месте. Спутницы Джеймса на такую реакцию улыбнулись, но каждая по-своему. Справа ангел, слева демон, а Джеймс был спокоен, непробиваем, и имел вполне дружелюбную улыбку. Однако успел тихонько шепнуть женщинам еще на входе. А ту их, волшебное фойе Нью-Йоркской оперы еще не знало такого феерического успеха, такой подавляющей красоты и такого эпатажа в исполнении 2 волшебниц. Многие взгляды скрестились на парне, пытаясь понять, кто он, и лишь немногие смогли вспомнить статью в газете, где рассказывалось о находке лаборатории основательницы Ильвермарни. Однако это знание моментально пошло гулять между компаниями, и вскоре каждый знал, что это за молодой джентльмен с красотками пришел. Женщины, однако, отметили не только вопиющую красоту 2 шлюх, связавшихся с богатым мальчишкой, но и украшения. Да, эти невозможно красивые камешки в оформлении белого золота и платины у одной, и невероятного размера черные бриллианты у другой, повергли их в бездну зависти. Ведь цена черных бриллиантов не столько в их красоте, сколько в редкости. Их просто не достать, слишком редко они встречаются на рынке, а при огранке в утиль уходит добрая половина массы. Впрочем, в основном, женщины отмечали неподобающее одеяние молодых леди, незамужних, к тому же, и конечно, слишком молодого сопровождающего, школьника. А затем, в ход пошли совсем уж низости, намеки про групповухи, развязность, неприличность и прочее. Вот только, сколько бы змеи ни шипели, а мозгов у них от этого не появилось. Мужчин подобные разговоры заводят куда сильнее, чем давно надоевшие жены и недорогие любовницы. Здесь же, перед ними был мир, полный разврата и безнаказанности, в лице двух красоток, и каждый мужчина, до скрежета зубовного, желал оказаться на месте Джеймса. Не прошло и трех минут, за которые парень успел угостить дам особенным шампанским, которое хранилось прямо здесь, в местном баре, и немного выпить, как к их компании направились несколько молодых людей, лет 25. «Миледи, позвольте представиться, Мэттью Дориан Вулф». Первым подошел какой-то англичанин, непонятно что забывший в американской опере. Причем подошел он сразу к Нине, видимо, этому нуар подавай, да страсти побольше. Понимая, к чему все катятся, Джеймс только чуть заметно улыбнулся. Такие моменты они успели обговорить в машине, как и расписать примерные цели, которых каждый из них троих хотел в итоге добиться. Все же, выдать такую эскападу, и без скрытых целей, просто глупость, которая испортит репутацию навсегда. Тогда как, если цели они добьются, то умные люди это поймут, и восхитятся, отчего подмоченная выходкой репутация, не будет отрицательно влиять на отношения с ними. Об отношениях с дураками никто и не собирался волноваться. «Мистер Вулф», — мягко проговорил Джеймс, — «мои спутницы желают пару минут тишины, перед началом премьеры, но вы можете подойти в антракте». Молодой мужчина посмотрел на Джеймса так, словно у него на глазах пчела заговорила, да не жужжанием, а нормально, по-человечески. Приподнял бровь и, хмыкнув, выдал: «Молодой человек, вам сильно не хватает воспитания. Кто вам позволял вмешиваться в разговор взрослых? Понятно, нормальных слов ты не понимаешь». Джеймс улыбнулся и выстрелил кулаком прямо ему в лицо. Англичанин отлетел на 3 метра и затих. Лицо превратилось в кровавую маску, а сам он оказался без сознания. Никто и не понял, что там был не один удар, а более десятка. У парня сломаны обе челюсти, нос сворочен на бок, выбит один глаз и не хватает большей части зубов. «Не люблю британцев, наглые и глупые». Джеймс удрученно покачал головой и повернулся к Нине. «Идемте, леди, вот-вот будет второй звонок. Мы еще успеем выпить немного шампанского, прежде чем отправиться в ложу». Жестокая и мгновенная расправа, при которой парень даже не запыхался, внятно сказала остальным, что за этим молодым пареньком есть сила. Какая? Пока что, никто этого не знал, но уверенность его действий подсказывала, что немалое. Этого впечатления он и хотел добиться на первых порах. А вот дальше, придется зарабатывать репутацию самому. Ментальный фон фойе буквально взбурлил. Разговоров стало еще больше, и все они слились в единый гул, словно не желая, чтобы кто-то мог разобрать отдельные слова. Впрочем, Джеймс легко расслышал слова молодой жены пожилого джентльмена в темно-синей мантии. Таких здесь было мало, но кое-где мантии все же мелькали. Мальчик быстр, но глуп. За удар по лицу, британцы снимут с него скальп. Женщина с пренебрежением окинула его взглядом, но Джеймс ответил ей оскалом. Да таким, что она аж отшатнулась. На нее словно дикий зверь посмотрел, перед самым прыжком. Вот-вот и вцепится в горло. Теперь она начала понимать, что, возможно, все не так просто.